Эпилог. 10 месяцев спустя. Горько, горько! Раз, два, три! О, это можно до бесконечности считать. Эти двое никогда не успокоятся. Конечно, Миша попытается, но разве моя сестра отпустит его? Вон, как за ворот рубашки схватила. Мама Миши качает головой, но все же радостно смеется на пару с его отцом. Тот даже слезы смахивает. Только какие слезы? Счастье за сына или горе из-за понимания, что ему попалась невестка без комплексов? «О, какие молодцы! 23! 23 года счастливой жизни нашим молодым!» — радостно гласит Тамада. «И это все?» — кричит девушка рядом с нами. «Стройная, красивая, обаятельная. Хорошо, что справа от нее сижу я, а не Феликс, иначе не подпустила бы ее к нам близко. А вот что значит сестра позвала всех своих девочек из клуба. Но я бойкая, драться умею. Тамаду намыло!» — кричат уже со стороны жениха. «Сейчас начнется драка», — шепчет на ухо Феликс. «И я с ним согласна». Бедный Тамада, молодой парень, видимо, с маленьким опытом ведения мероприятий, еле-еле развел Мишиного партнера Антона и наших стриптизных братьев Андрея и Гену. Антон Борисович — главный герой романа «О, мой босс». Ой, извините, Альфреда и Рафаэля. Они всего-то перепутали его жену с одной из девочек клуба «Приват». «Слушай, а куда Гера подевалась?» — спрашиваю у своего персонального преподавателя, хотя мы давно уже не ходим в этих статусах. «Не знаю, вроде крутилась с какими-то двумя парнями». «С двумя?» «Ах да, стриптизные братья. После расставания с Сашей моя подруга долго ходила в одиночестве. Обидно за их отношения. Даже в другой университет перевелась вслед за ним, а их роман завершился так скоропостижно. Только зачем Андрей и Гена переключились на мою лучшую подругу? Причем вдвоем одновременно. Будто поспорили, кто быстрее хмурит. Ой, что-то это напоминает. Не находите? Может, на улице постоим? Здесь очень шумно», — предлагаю тихо. «Пошли». Пока не началось кровавое мочилово, мы осторожно выходим из зала, чтобы нас никто не заметил, и подставляем свои лица прохладному летнему ветерку. Фух, свобода! Наконец-то можно выдохнуть и не напрягаться каждый раз, когда кто-то глазеет в сторону Феликса. Сегодня хорошая погода, для свадьбы самое оно. Лида и Миша этого заслужили. Правда, Лидка долго на меня злилась, что не рассказала сразу об отношениях с преподавателем. Дулась, долго в квартиру не заходила, не звонила. Пока я сама не явилась к ним домой, с помощью Миши, конечно же, она не остыла. «Если этот сокол пернатый тебя обидит, я ему выкручу его...» «Я поняла», — перебиваю сестру, зная, что именно она собралась выкручивать моему парню. На этом мы и закончили обсуждение неправильности моего романа с Феликсом. Она смирилась с моими отношениями, а я — с частичной помощью к подготовке к свадьбе. Не сестра, а сплошная катастрофа. Как можно было свалить большую часть обязанностей, который в тот момент сдавала сессию. Хорошо, что у меня проблем с преподавателями не было, вошли в положение, хоть и поглядывали косо после скандала с уходом Феликса. И не только его. Дима перевелся в другой университет после зимней сессии. Я с ним редко пересекалась, когда он учился в параллельной группе, а теперь и вовсе потеряла из виду. Саша говорил, что у него своя жизнь, и на меня зла больше не держит. Почему больше? Понять так и не могу. Это не важно. Боль в какой-то момент сменилась счастьем. «Счастьем, которое мы разделяем с моим парнем. Здесь красиво», — говорю в полной тишине. Мы вышагиваем по небольшому саду рядом с банкетным залом. Тут спокойно, не слышно музыку со свадьбы. По обе стороны от нас ухоженные кусты разной формы. Дорожки из гальки подсвечиваются маленькими напольными светильниками. То, что надо. «Идеальное место», — соглашается мой мужчина. «Для чего?» «Для нас». Феликс останавливается в паре шагов от меня. Его лицо красиво сияет в полумраке, цвет глаз сливается с цветом кустов вокруг. Такие же ярко-зеленые и такие же красивые. Снова и снова тону в них. «Ты не хочешь так же?» — начинает он. «В смысле? Как Лида с Мишей? Замуж, что ли?» Мужчина как-то неуверенно жмется. «Так, стоп, куда пропал мой строгий парень? Где тот человек, который кричит на подчиненных за то, что те не выполняют обязанности вовремя? Даже опоздание на работу хоть на одну минуту караются 10-минутной словесной поркой от педантичного сокола. Нет, я не преувеличиваю. Однажды побывала у него на работе целый день и очень горько об этом пожалела. Слушай, не умею я делать предложения. Выйдешь за меня?» Буквально из ниоткуда в его руке, которую он пару секунд назад сжимал мою ладонь, появляется красная бархатная коробочка. «Божечки! Мамочка дорогая! Мне руку и сердце предлагают!» Да не просто предлагают, а буквально заталкивают пинками под зад этой чертовой коробочкой и сверкающим кольцом с огромным камнем, как на картинках в интернет. А что мне ответить? Готова ли? Мы меньше года встречаемся, но... Но мы вместе живем, вместе ходим по магазинам. Он подвозит и забирает меня из университета, учит водить, а я готовлю завтраки, обеды и ужины. Так почему бы мне не сказать заветное? Да. И тут же обнимаю Феликса. Крепко-крепко, чтоб не вырвался. Похоже, настойчивость досталась мне от сестры. Только вот сам Феликс меня не обнимает, а стоит на месте с протянутым кольцом. Что, да? Ну, я соглашаюсь выйти за тебя замуж. Неуверенно отвечаю ему. Ясно. Ставлю вас перед фактом, Орлова. Вы выходите за меня замуж, когда закончите обучение в университете. Что? А раньше нельзя? Раньше меня твоя сестра убьет. О, она это умеет, магиот. Практикует ежедневно на своих подчиненных в клубе. Ладно, выйду, так уж и быть. Я же говорил, что не спрашивала. Но я не даю своему мужчине высказать мысли, а хватаю за ворот его белоснежной рубашки и просто целую. Не нужно лишних слов и оправданий, он и так сказал достаточно. Сейчас существуем только мы, только уходящий в закат солнце, только легкая напольная подсветка и запах хвои, исходящий от любимого мужчины. «Нет, не только мы. Эй, мелкая!» — кричит издалека Гена, скрестив руки на груди. Рядом с ним тут же материализовывается Андрей. «Ты брюнетку симпатичную не видела? Еще имя у нее необычное». Нет». «Я же говорил, что ее здесь нет. Пошли в уборной поищем. Наверняка спряталась», — говорит Андрей. Парни быстро убегают с поля зрения. Теперь мы точно одни. Да, на все 100%. Только я и мой занудный преподаватель. И мы любимы, мы счастливы. Такие разные, с разными мыслями и принципами, шагнувшие против системы и морали. Но все это не имеет никакого значения, если наши сердца бьются в унисон. Конец книги. Читала Наташа Романова.